Так я и думал, — пробормотал Цапов. — Еду к вам. Через 20 минут он уже сидел в кабинете Максимова. Тот смотрел на него красными от бессонницы глазами. В кабинете присутствовали все сотрудники оперативного отдела бюро. В эти 2 дня они работали без отдыха, сутками напролет. «Срочное сообщение из Азербайджана», — невесело сказал Максимов, когда сотрудники собрались. «Министерство безопасности Азербайджана передало сообщение в нашу ФСБ, а оттуда оно пришло и к нам. Подозреваю, что скоро о нем узнает и ваше начальство». «Что произошло?» «Из Баку сегодня днем в Москву вылетели 2 человека. Министерство безопасности Азербайджана считает, что эти 2 — киллеры, работавшие ранее на Зардане. Значит, они хотят предпринять ответные действия», — понял Цапов. «Они приезжают, чтобы помочь справиться с людьми Жеребякина». «Ну вот именно», — кивнул Максимов. «Считаем, что уже сегодня ночью могут начаться решительные действия. Мы сообщили о наших предположениях и в ФСБ, и в МВД, но пока ничего конкретного нет. Взяты под наблюдение все основные точки и базы, как группы Жеребякина, так и группы Махмудбекова. Но где и когда может начаться, мы не знаем. Однако прибытие киллеров довольно точно указывает на характер возможной акции. Они начнут охоту за самим Жеребякиным. Видимо, его счетчик по долгам за недошедший товар уже выключен. И теперь включен другой счетчик, отсчитывающий время его жизни». — Похоже, — согласился Цапов. — Что делать? — Мы считали, что нужно выйти на Адалята Махмудбекова и предостеречь его от опрометчивых действий. Возможно, это его остановит. Но вот Керимов и Шадыев, восточные люди, убеждены, что его это только подтолкнет к более решительным поступкам. — А вы как считаете? — Я согласен с ними, — ответил подполковник. Нужно учитывать ментальность восточного человека. Опасности его не остановят, наоборот, скорее подстегнут. Кроме того, он захочет отомстить за брата и за его погибших людей. Он и так долго ждал, целых 2 дня. Думаю, мы его не остановим. Единственная возможность — это его арест. Только так мы сможем остановить назревающую бойню. А как вы думаете сделать это практически? На основании чего? Ну, какое-нибудь нарушение. Можно поднять все их старые дела. Важно сбить накал. Не дать начаться широкомасштабной войне. Если в Москве начнутся стычки между группами Махмудбекова и Жеребякина, это неминуемо перерастет в крупную бойню между всеми кавказскими группировками, которые поддержат чеченцев, и славянскими группами. В Москве начнется светопреставление. Трудно себе представить, как могут развиваться события в этом случае. — Поэтому мы вас и позвали, — пояснил Максимов. — Я уже говорил с генералом Артюховым. Он сидит у себя в кабинете и никуда не уходит. Просил вас приехать после нашего совещания. Войну нужно остановить любым путем. В их стычках неминуемо погибнут сотни ни в чем не повинных людей. У вас есть данные на этих киллеров? Только самые общие. Мы не знаем, под какими именами они прибыли, какие у них паспорта. Только общее описание. Мы, правда, передали сведения в МУР, но боюсь, что от этого будет мало толку. «Тогда нельзя терять ни минут», — поднялся Цапов. «Нужно немедленно задержать Адалята Махмудбекова, придумать что-нибудь и арестовать. Иначе завтра утром уже будет поздно. Хотя я думаю, что поздно уже сейчас. Они взбешены поисками девушки. Мы не можем найти ее уже 2 сутки». «Наши сотрудники тоже занимаются этой проблемой», — заметил Максимов. «Группа Матюшевского занимается непосредственно поисками исчезнувшей девушки. Но ее поведение просто непредсказуемо». «Я позвоню Артюхову», — решил Цапов. Он пододвинул телефон, набрал номер генерала. «Добрый вечер», — — сказал Цапов, — хотя, по-моему, я должен уже говорить доброй ночи.